Мне не нравится, как он к тебе относится. Слишком уж он деспотичен. Он болен, ничего не поделаешь. Болен? Чем же? Раком? Точно перелистывая назад страницы недочитанной книги, я попытался восстановить в памяти свое впечатление от Зазывалы. Раком, говоришь, каким? Спинного мозга. Лучше бы я вам не говорил. Один из видов лейкемии. Только пусть это останется между нами, он сам еще не знает об этом. И тяжелая форма? Разве можно говорить о тяжелой или легкой форме, когда речь идет о раке? Ему жить осталось всего полгода. Послушай, только скажи правду. В каких вы с ним отношениях? Мне бы не хотелось этого касаться. Почему он зовет тебя девочка? Наверное, хочет, чтобы посторонние терялись в догадках, какие между нами отношения. Ловля форели на живца. Пожалуй. Но ведь обычно, когда речь идет о раке, диагноз сообщают только близким родственникам. Мы испытывали взаимное раздражение, будто, играя в прятки, в шкаф залезли разом два малосимпатичных друг другу человека. Вместо ответа женщина показала рукой вверх. Опершись локтями о парапет мостика, Зазывала и продавец насекомых, жуя рыбу, смотрели на нас. «Кофе будем пить здесь». «Спускаемся». Продавец, уперев руки в бока, потянулся. «Это и времени меньше займет, и посуду убрать легче». «Все-таки давайте попьем наверху», — замахал руками Зазывала и, обойдя опору, сбежал по лестнице. «Мне нужно кое-куда, терпежу нет». «Не пойдет, я первая!» — закричала женщина и протянула ему поднос с четырьмя вымытыми чашками, все разные. «Как только чайник закипит, сразу же принесу». Зазывал и не стал спорить. С подносом в руках он пошел наверх. Я последовал за ним. Освободив угол стола, расставил чашки. Продавец насекомых окликнул женщину из-за парапета. «Больше ничего поесть нету?» В ответ раздался подхваченный эхом ее голос. «Хватит подглядывать!» Мне показалось, что в голосе слышится не возмущение, а простое кокетство. И от этого настроение не улучшалось. Продавец насекомых растянул рот в улыбке и с видимым сожалением отошел от парапета. «Давайте скорее поедим, капитан. На голодный желудок трудно разговаривать». Я тоже был голоден, но сначала следовало решить, какой ритуал еды избрать. Он должен определить характер наших будущих отношений. В общем, можно представить себе три возможных варианта. Первый — мы ограничиваемся жареной лапшой. Второй — устраиваем банкет в связи с прибытием на корабль и едим более изысканную пищу. Возможно, понадобится и выпивка. Наконец, последний вариант. Идем в кладовую, где хранятся продукты. Каждый выбирает еду по собственному вкусу. Сам себе готовит ее и ест. Самым желательным представлялся мне последний вариант. Но в условиях, когда каюты еще не распределены, это могло бы создать прецедент, который, возможно, окажется неприемлем в будущем. Пожалуй, самое целесообразное — устроить торжественный ужин. Он может послужить, так сказать, смазкой для наших будущих отношений. Если я хочу, чтобы была создана такая атмосфера, которая позволила бы мне разговаривать с женщиной, не опасаясь Зазывалы, следует, по крайней мере, не пожалеть выпивки. Прежде чем принять решение, нужно выпить чашечку кофе. Будет время все как следует взвесить. «Вы здесь спите, капитан?» — спросил Зазывало, стукнув по подлокотнику дивана. «Да, что?» «А где будем спать мы?» «Где угодно. Специально приготовлены спальные мешки». «В таком случае я вынужден покинуть вас. Жаль, но ничего не поделаешь». За всеми этими разговорами было не до выработки плана. Видимо, не стоило пока ломать голову над меню нашего ужина. «О чем, собственно, жалеть? Поступайте, как вам угодно. Без своей подушки мне ни за что не уснуть. Дурная привычка. Даже когда я отправляюсь путешествовать, всегда беру подушку с собой». «Чушь какая-то». «Нет, я его понимаю». Продавец насекомых прилепился к самому краешку дивана. «Большинству людей все равно, на чем спать. Но есть и такие, для которых подушка целая проблема. Может, это связано с запахом грязной головы, лежавшей на подушке.